Симона машинально взмахнула носовым платком кусочки мозга со своего платья и отперла дверь. Малька едва не отшатнулся, увидев ее безумный взгляд. Симона показала ему носовой платок, на котором налипли сероватые комочки. «Смотрите», — отстраненно сказала она, — «смотрите, вот мозг этого чудовища». Стекла задрожали от ударной волны далекого взрыва. Выполняя приказы Жакмеля, его люди взорвали передатчик радио «Метрополь». Немного придя в себя, Малька потряс Симону за плечи. Люк и Тома по-прежнему держали сотрудников радиостанции на прицеле. Те были сильно напуганы, почти все они понимали по-французски, и благодаря динамику в вестибюле узнали о том, что произошло в студии. Малька был мрачнее тучи. Провалиться, находясь так близко к цели, Симона отомстила за свои ужасные унижения, но на операции «Вон-вон» был поставлен крест. Решительно ЦРУ не везло с организацией морских десантов в Карибском регионе. «Надо уходить», — сказал Малька. «И быстро, скоро здесь будут Тантон Макуты». Симона схватила его за руку. «Простите меня, но он был хуже, чем оба Дювалье». Охраняющий пленников Люк с беспокойством посмотрел на Малька. «Скажите им, что все идет хорошо», — шепнул Малька Симоне. «И что Жакмель приказал им ждать его в «Фольксвагене». Он догонит их через минуту». Она перевела это на креольский. Люк и Тома тотчас же направились к выходу. Заложники не пошевелились, они были парализованы страхом. Выждав несколько секунд, Малька и Симона тоже пошли к выходу. На улице Паве все было спокойно. С полным слез глазами Симона повернулась к Малька. «Прощайте. Я знаю, что причинила вам много неприятностей. Если я останусь в живых, то буду вас помнить. Благодаря вам я смогла отомстить Жакмелю. Желаю удачи». Не давая ему возможности ее задержать, она побежала в сторону бульвара Жан-Жак де Салин. Без особой надежды ее вернуть, Малька все-таки позвал. «Симона! Симона!» Она обернулась, дружески помахала ему рукой и скрылась в аркадах. Теперь каждая секунда была чревата для Малька смертельной опасностью. Он огляделся, ни одного такси. До дома Гилпатрика было больше 2 миль, пешком туда не успеть. В этот момент взгляд его упал на машину, которая стояла у бензоколонки на другой стороне улицы. Увидев пистолет, владелец старого «Шевроле» посерел от страха и покорно вышел из машины. Не теряя времени на объяснение, Малька сел за руль, включил зажигание и тронулся с места настолько быстро, насколько это позволял дряхлый мотор. В небе Порто-Пренса собирались свинцовые тучи. Через 100 метров Малька пришлось сбавить скорость. Впереди трое обнаженных по пояс гаитян толкали перед собой огромную тачку. По их торсам текли ручьи пота. Малька взял чуть левее и обогнал их. Они посмотрели на машину с полным безразличием. Все трое еще не миновали стадии живой тягловой силы. Малька прибавил газу и с минуты на минуту, ожидая увидеть в зеркале заднего вида машину Тантон Макутов, доехал до улицы Карфур. На тротуарах там и сям стояли что-то беспокойно обсуждающие группки людей. Навстречу промчался армейский джип. Во дворце уже наверняка объявили тревогу, однако движение на улицах пока не перекрывали. Малька заметил, что, как и трое встреченных им гаитян с тачкой, он весь покрылся потом. В ближайшие несколько минут